Еще я принес туда свечу, спички, даже ночной горшок. Я предложил ей пижаму, но она сразу легла прямо в платье и укрылась одеялом с головой, как покойница с саваном, и действительно уснула мгновенно. Прыжок в небытие человека, уставшего непрерывно страдать. Я вышел из комнаты, прикрыл дверь и неслышно запер ее снаружи. Меня не оставляло кошмарное видение. Обезумевшая женщина бежит к морю топиться. У себя в спальне я скинул ботинки и забрался в постель. Я был совершенно без сил, но думал, что от возбуждения не смогу уснуть. Я ошибался. Не прошло и минуты, как я крепко спал. Наутро я проснулся словно бы в новом, полном опасности мире, как в первый день войны. Пришла и радость, и надежда, но в первую очередь страх, черное смятение, словно глубинная логика Вселенной, внезапно сплоховала. В чем это я был так уверен? На что полагался? Чего я, собственно, добиваюсь? Не натворил ли я вчера что-то дикое, как преступление под пьяную руку, когда вспоминаешь о нем трезвый? И еще впереди маячил визит Бена. То, что Хартли в доме, уже само по себе казалось сном. Требовалось срочно выяснить, пережила ли она эту ночь. Я был как ребенок, который бежит к клетке нового любимца проверить, а вдруг птичка умерла. Борясь с тошнотой и сердцебиением, я выбежал на площадку, продрался сквозь занавеску из бус, неслышно отпер дверь и постучал. Молчание. Неужели она ночью умерла? Как пойманный зверь, неужели каким-то образом сбежала или утопилась? Я отворил дверь и заглянул в комнату. Хартли была на месте и проснулась. Она приварила подушку к стене и лежала на матрасе с приподнятой головой, закрыв одеялом рот. Ее глаза впились в меня из-за опущенных век. Голова чуть покачивалась, и я увидел, что она вся дрожит. «Хартли, милая, как ты? Ты спала? Не озябла?» Она чуть опустила одеяло, и губы ее шевельнулись. «Хартли, ты останешься со мной. Сегодня первый день нашей новой жизни, да?» «Ах, Хартли!» Она стала неуклюже подниматься, прислоняясь к стене, все еще прячась за одеялом. Потом, не глядя на меня, пробормотала невнятной скороговоркой: «Мне нужно домой». «Не начинай все сначала. Я пришла без сумки, без всего. Ни пудры с собой нет, ни крема. Господи, да какое это имеет значение?» Впрочем, я понял, что для нее это имеет значение. В холодном, неживом утреннем свете, проникавшем через окно из гостиной, она выглядела ужасно. Лицо оплыло и лоснилось. Лоб сморщился. Рот очертили резкие складки. Слежавшиеся волосы, сухие и курчавые, напоминали старый парик. Глядя на нее, я ощутил в себе новую силу, сотканную из сострадания и нежности. И поскольку я хотел показать ей, как мало меня трогает ее неопрятно беспомощный вид, моя огромная любовь готова была преодолеть и более серьезные препятствия. «Давай, вставай, старушка», — сказал я. «Приходи вниз, будем завтракать. Потом я пошлю Гилберта в Ниблиц за твоими вещами. Все очень просто». Я надеялся, что с этим она согласится. Она медленно подтянулась, встала на четвереньки, потом с усилием поднялась во весь рост. Желтое платье было безнадежно смято. Она бестолку теребила его и одергивала. Все ее тело выражало конфузливую скованность человека, убитого горем. «Постой, я тебе дам халат. У меня есть очень красивый. Я сбегал в спальню и принес ей мой лучший халат, черный, шелковый, с красными звездочками. Она стояла в дверях, воззрившись на занавеску из бус. «Что это?» «Это хитрая штука. Занавеска из бус. Ну, одевайся. Где ванная, помнишь?»